жизненный опыт его был велик и выходил далеко за литературные рамки. В то время как Черняк, разбирая скандальное дело прошлого века, темпераментно обсуждал судьбу Огаревского наследства, Платонов рассказывал о том, как работал паровозным машинистом, как во время голода 1921 года распределял хлеб среди крестьян Воронежской губернии, как организовывал малую механизацию на селе, ставил пошвенные колеса, насосы для поливки огородов, используя оставшиеся от войны мотоциклетные моторы. Сацу был близок сам человеческий тип Платонова, еще более восхищали его сочинения. Когда в журнале «Красная новь» в 1931 году была опубликована и вскоре резко раскритикована в печати повесть «Впрок», многие отвернулись от автора. И тут Игорь Сац поддержал его. Так было положено начало их тесной дружбе. Годы спустя Платонов говорил Сацу о своем «Впроке». Да, там было много смутного. Но сознайся, Игорь, кое-что я там угадал. Видно было, что Сацу восхищала жизнестойкость Платонова. После неудачи с «Впроком» Андрей Платоныч устроился работать в какое-то научно-техническое учреждение, что-то вроде палаты мер и весов, и сделал там несколько усовершенствований и изобретений, на которые получил патентные свидетельства. Он не всегда умел рассчитать математически то, что придумывал, но его технические идеи поражали остроумием решений и оригинальностью. Возможности же для литературной работы он нашел лишь в журнале «Литературный критик». Игорь Александрович и Елена Феликсовна Усиевич заказывали Платонову рецензии и статьи о Хемингуэе, Олдингтоне, Пушкине и Горьком. В «Литературном критике» Платонов часто писал под псевдонимом «Ф. Человеков». Многим псевдоним казался вычурным, чрезмерно многозначительным. Платонов возражал. Федор Человеков был его товарищ, паровозный машинист, погибший в гражданскую войну, и Андрею Платоновичу хотелось хоть чем-нибудь почтить его память. Даже когда его печатали лишь как критика, Платонов не переставал писать прозу. Сац часто бывал первым слушателем и читателем его новых рассказов. Игорь Александрович говорил, что понимает Платонова не как писателя народного быта, а как писателя народной души. Платонову было чуждо эстетическое отношение к человеку, к его телу, отмечал Сац. Трудовые и страдающие, даже нелепые люди – были ему дороже красивых. В «Песчаной учительнице», которую Сац считал одним из лучших рассказов всей жизни Платонова, в «Сокровенном человеке», в повести «Река Потудань», одной из наиболее ценимых самим автором, он находил черты народного идеала. Правда, по словам Саца, Платонов любил повторять, что в народном море, как в любом море, чего только нет. И вонючие водоросли, и всякие морские гады водятся. Беда, что литература молчит или едва цедит сквозь зубы там, где криком надо кричать. Однажды в «Литературном критике» пришла кому-то в голову богатая мысль послать Платонова в командировку по Радищевскому пути, только наоборот, из Москвы в Петербург, и напечатать его литературные заметки, очерки с дороги, из жизни современной деревни. Долго дебатировался вопрос, на чем ехать. Не на красной же стреле из окна поезда, что увидишь. Решили купить лошадь, подводу, выписали командировочные до Ленинграда. И Платонов отправился. Провожали его торжественно. Но вернулся он, не проехав и третий пути. Время было голодное. Колхозы еще не стали на ноги. В Калининской области лыка драли на лапти, и Платонов раздавал много денег. В конце концов растратил все, на каком-то полустанке продал лошадь и вернулся в Москву, несколько сконфуженный, отрабатывать авансы по командировке. Сац гордился тем, что «Литературный критик», сроду не печатавший прозы, В 1936 году опубликовал в одном номере